Глава 6. Я возвращался домой, проклиная себя за то, что оставил избу без присмотра. В голове все еще звучали слова Сергеевича, который нагрянул на рассвете. «Ты бы помягче с ней, Мирон. Вишь, какая хрупкая». «Ты это понял после одной встречи или соблазнился на лешего и маньяка?» Спросил в ответ, потому что что-то задело в словах этого старого хрыча. Хрупкая. Да, хрупкая. Как тонкий лед на весеннем ручье. Но под этой хрупкостью что-то твердое, несгибаемое. Я это почувствовал, когда она пересиливала свою усталость, рассказывала странную сказку Настеньке. Путь от лесопилки занял больше времени, чем я рассчитывал. Нужно было забрать заказанные доски. Зима не ждет, а крыша в бане давно просит ремонта. Погрузил все в машину, проверил крепление и только тогда позволил себе короткую передышку. В кармане лежал спутниковый телефон, но звонить никому не стал. Сначала нужно понять, правда ли это та самая Королева, о которой я подумал вчера. А потом уже можно звонить и выяснять, как же она здесь оказалась. «Пап, а если Снежана проснется, у нас не будет. Она же испугается». На заднем сиденье сидела серьезная дочь, внимательно заглядывая мне в глаза. «Мы же скоро вернемся», — улыбнулся я дочери. «Она хорошая», — неожиданно сказала Настенька и искренне улыбнулась. «С чего ты взяла?» «Она пахнет, как шоколадная конфета!» Хихикнула Настенька и прикрыла глазки. «А еще рядом с ней тепло». Внутри все сжалось. «Моя девочка, маленькая принцесса, которая осталась без мамы, сейчас рассказывала о чужой женщине, которая появилась в нашем доме только вчера вечером, так будто знает ее всю жизнь». Да и Сергеевич все выспрашивал о ней, пока грузили доски. «Ну тогда поехали лечить нашу конфету», — хмыкнул я и выехал на дорогу, которая ведет к нашему дому. Когда мы уезжали, я уже знал, что у Снежаны температура поднялась. Приехав на лесопилку, забрал здесь спутниковый телефон и сразу позвонил в поселок, чтобы приехала наша медсестра. Я-то могу помочь, но все же лучше, чтобы Снежану послушали и осмотрели. Когда я подъехал к дому, сердце невольно сжалось. Дверь была приоткрыта. Сквозняк гонял по полу снежную пыль. В груди заворочился тяжелый ком тревоги. «Настенька, посиди здесь, моя хорошая. Не выходи, пока я не приду за тобой». Дочь кивнула на мои слова и замерла. А я быстро вышел из машины, заблокировал двери, чтобы никто не открыл ее, и направился в дом. Я прошел в дом и тут же замер на пороге. Снежана стояла у окна, обхватив себя руками. Даже со спины было видно, как она напряжена. А рядом женщина в темной шубе, с лицом будто высеченным из камня и таким знакомым, колючим, высокомерным взглядом. «Что здесь происходит?» Мой голос прозвучал резко. Обе дамы вздрогнули, но если Снежана не обернулась, так и смотря в окно, то вот незваная и точно нежданная гостья впилась в меня глазами. «Мирон!» В ее голосе прозвучало что-то среднее между удивлением и раздражением. «Ты здесь?» «А где мне быть, Лариса?» Я шагнул вперед, закрывая собой Снежану. «Это мой дом. А вот почему ты здесь — это вопрос». Лариса поджала губы, но промолчала. Я знал этот взгляд. Она копила слова, чтобы ударить больнее. «Я приехала домой, к тебе и моей дочери», — наконец произнесла она с невероятной уверенностью. «А застаю здесь какую-то девку». Я медленно оборачиваюсь к Снежане, которая уже повернулась лицом в мою сторону. Смотрю в ее глаза и вижу там какую-то обреченность. Будто так и должно быть. Странная снежная королева. Ни заморозить никого не может. И выглядит сейчас так по-домашнему в моих вещах. «А кто тебе сказал, Лариса, что здесь твой дом?» Спросил я, возвращая взгляд на бывшую. Все же нужно согласиться с тем, что она шикарная женщина. Я когда-то боготворил ее. Готов был на все ради того, чтобы она стала моей. Добился. Вот только когда она сказала, что устала от семейной жизни и больше не может выносить эту глушь, так же молча и высокомерно растоптала все, что было во мне святое, и ушла, оставив на руках маленькую дочь. «Ты что такое говоришь, Мирон? Или ты уже нашел мне замену?» Лариса шагнула вперед, но тут же остановилась, наткнувшись на мой взгляд. «Что за громкие слова, Лариса?» — оскалился я. «Переигрываешь. Или тебя погнали в шею, и ты решила, что можешь вернуться туда, где нагадила». Снежана позади меня тихо вздохнула. Я чувствовал, как она дрожит, но не обернулся. Странно, но именно сейчас у меня в груди разгоралось странное желание защитить эту потеряшку. «Кто эта женщина?» Лариса снова бросила взгляд на Снежану, и в ее глазах вспыхнула злоба. «Почему она здесь?» «Ты потеряла право задавать такие вопросы давным-давно, Лариса». Я повернулся к Снежане, поймал ее растерянный взгляд и мягко, но твердо сказал. «Иди в комнату. Закрой дверь. Я разберусь. Прямо и вторая дверь справа». Она хотела что-то возразить, но я покачал головой и добавил. «Пожалуйста». Это «пожалуйста» прозвучало неожиданно даже для меня, но Снежана кивнула и тихо вышла. Теперь мы остались вдвоем. Лариса скрестила руки на груди, но я видел, как дрожат ее пальцы. Она не привыкла к отказам, никогда их не получала. Первая красавица города, единственная дочь папули, который не хотел для нее мужа-работягу, сколько бы я ни зарабатывал. И вот сейчас она стоит здесь, а я понимаю, что хочу ее схватить и вышвырнуть из собственного дома. Но я с женщинами не воюю. «Ты всегда был упрямым, Мирон». Ее голос стал тише, но от этого не менее ядовитым. «Но сейчас ты переходишь черту». «Черта — это ты». Я подошел ближе, глядя ей прямо в глаза. «Ты бросила нас, уехала, не оглядываясь, а теперь вдруг решила вернуться и забрать то, что тебе больше не принадлежит». Ее лицо побледнело. «Я мать». «Мать? И когда вспомнила об этом? Или папенька лишил тебя кормушки?» Я усмехнулся. «Мать не оставляет ребенка на произвол судьбы. Мать не исчезает на годы, а потом приходит как хозяин и требует свое». Лариса открыла рот, но слов не нашлось. А я бил словами и жалости не испытывал. «Уходи», — сказал я тихо, но так, чтобы она услышала каждое слово. «Уходи и не возвращайся. И лучше тебе забыть о нашем существовании, как и до этого дня. Не дай бог тебе еще раз явиться сюда». «Я хочу увидеть дочь», — крикнула Лариса, и в глазах даже мелькнуло что-то похожее на слезы, но тут же исчезло. «У тебя нет дочери», — отрезал я. «А времени, чтобы убраться отсюда, остается еще меньше». Она вздрогнула. В ее глазах мелькнула обида, но тут же исчезла. Зато сразу же появилось презрение и все тот же высокомерный взгляд. «Ты пожалеешь». прошептала она и направилась к выходу. «Уже пожалел», — ответил я, идя за бывшей на улицу. «Когда поверил тебе?» Лариса гордо прошагала мимо машины, а я шел за ней, чтобы закрыть ворота, тихо радуясь тому, что стекла у меня тонированные. Лариса вышла и, пройдя чуть вперед, зашла за угол, где у меня стоял снегоуборщик. А через несколько секунд оттуда выехал внедорожник. Зато теперь я понял, почему не заметил никакой машины рядом. Закрыв ворота, быстро подошел к своей машине, разблокировал двери, подхватил на руки взволнованную дочь. «Папа, это теперь точно была Снежная Королева?» — зашептала Настенька. «Снежана добрая, а эта злая». В груди все сжалось от сложившейся ситуации. И не скажешь ведь, что это ее мать. Я не готов настолько ранить собственного ребенка. Хотя, о чем я думаю? Если Снежана не соврала, она такая же богатенькая дочь своего папочки. И это совсем не то, что я хочу видеть в своем доме. «Ну что, Январский, старый год у тебя заканчивается как никогда». В небесной канцелярии решили, что мне можно подкидывать каждый день по королеве, и я все вынесу. Не смешно. Но, войдя в дом с Настенькой на руках, я застал Снежану, которая смотрела на нас испуганным взглядом, и тряслась. «Кажется, я все же заболела», — прохрипела она. «Мне бы что-то жаропонижающее». «Папа, ну что ты стоишь?» — взвизгнула дочь. И начала быстро слезать с моих рук. «Давай лечить Снежану,